Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться. Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о 60 пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе – порядке репатриации военнопленных. На Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций Вышинский и Ачисон произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт силой оружия невозможно. Однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из 60 одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной. Шли бои и в Индокитае. Холодная война не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее началом Третьей мировой войны. Говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться полным уничтожением коммунизма. Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белояниса. Он держал в руке гвоздику и улыбался. Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали. Но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать. Я был занят подготовкой Конгресса народов. Дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене. Жюль Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее Конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жюль дал гарантии, что участники Конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что Конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Тераннова, итальянский депутат-республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организации сторонников всемирного правительства и пацифисты различных толков. В отличие от Парижского и Варшавского конгрессов, ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно. Многие даже аплодировали. В некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Элин Аппель, итальянской католички Пиаджио и шведского писателя Бломберга. Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали. На заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли конгресс в 3 часа утра. Все же атмосфера была более деловой, да и более миролюбивой, чем на Варшавском конгрессе. Вступительную речь произнес Жюль. Он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, который непрестанно улыбался. В тексте обращения к народам не было резких обвинений. Он заключал требования немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения, словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций 7 или 8 лет спустя. После окончания Конгресса был устроен ужин в большом зале, где смогли уместиться 2000 человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал только что полученный из Москвы список новых лауреатов премий за укрепление мира. Ив Фарш, Китчлу, Поль Робсон. Я аплодировал и вдруг услышал «Илья Эренбург». Я скорее растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премии нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корнейчуку? Ко мне подходили, чокались, обнимали.